и растерянно посмотрела на нее, словно не понимая, о чем идет речь. Лианна, запоздалым раскаянием, подумала о том, что эта женщина прожила в замке более 60 лет, но она почти не замечала ее и сейчас очень поразилась глубоким морщинам, избороздившим лицо матушки Брюло, горьким складкам у рта. Что за жизнь была у нее? Отчего эти складки? По правде говоря, Лианна никогда раньше об этом не задумывалась. Прежде ее мало интересовала судьба других людей. Она не стала приставать к матушке Брюло с расспросами, чтобы не показаться излишне любопытной. «Сейчас я озабочена только тем, как прокормить людей Гакура, и совсем забросила садик», — словно извиняясь, сказала Лианна. «А что, если вдоль репы посадить колокольчики, а рядом с горохом разбить клумбу с левкоями?» На лице старой женщины отразилось смущение. «Но вы же сами часто говорили о том, что от цветов нет никакого прока. Они только захламляют садик, оставляя мало места для овощей». Лианна нервно хрустнула сплетенными пальцами. Ее собственные слова напомнили ей о том, как много она потеряла. Слишком прагматично относясь к жизни, Лианна почти не замечала красоты окружающего мира. Теперь же она все воспринимала по-другому. Чувства ее были обострены до предела. Радости и горести других людей не оставляли больше девушку равнодушной. Лианна не понимала, отчего у нее так щемит в груди. Было ли это сожаление о том, что она потеряла, или радость от того, что Ранд научил ее любить жизнь? «Я передумала», — улыбнулась девушка. «В каждом саду должно быть место для цветов». Глаза старой женщины засияли от радости. «Да я разведу для вас такой цветник, который понравится самому дофину Луи». «Хорошо», — кивнула Лианна. Неожиданно ее внимание привлекло какое-то движение на крепостной стене замка. В мантии насыщенного голубого цвета Жерве чинно вышагивал рядом с Гакуром, направляясь к одной из пушек. Лианна заторопилась. «Я должна идти. Гай даст вам все, что необходимо. Я буду украшать зал цветами до конца лета». «Конечно, моя госпожа». Доброе лицо матушки Брюло осветилось мягкой улыбкой, которой прежде Лианна никогда не видела. На душе у девушки стало тепло и радостно. Однако, когда она поднялась на стену, слова Жерве вызвали у нее досаду. «Чем мы располагаем, — самодовольно разглагольствовал он, — так это несколько пушек, которые быстро отбросят англичан назад за пролив». Жерве махнул в сторону большой пушки. «Вот это, например, может выстрелить зарядом весом в 100 фунтов. Лианна окинула презрительным взглядом безвкусно расшитые рукава его одежды и подошла ближе. Откровенная глупость Жерве рассмешила ее. «Ты слишком превознес эту пушку», — сказала она. «По правде говоря, заряд должен быть весом не более 60 фунтов». Мужчины с интересом посмотрели на Лианну. Жерве развел руками. «Давай, давай, расскажи нам. Каждый день мы узнаем от тебя что-то новенькое». «С какой стати я должна объяснять тебе вещи, которые ты в состоянии выяснить сам?» — высокомерно ответила она. «У Шиунга есть таблица, по которой можно определить вес заряда, калибр пушки. Я уверена, он покажет ее, стоит только попросить об этом». Жерве недовольно поморщился. «Не люблю возиться с цифрами». Невинно улыбаясь, Лианна спросила: